Глава 5. Загадочные слова. В этот раз ей ответил доктор Фелл. Он стоял спиной к камину. Внушительная фигура в черном плаще под фехтовальными рапирами и гербом, слева и справа громады книжных полок с белыми бюстами. Он вписывался в атмосферу, словно какой-то барон феодальной эпохи, но при этом не был ужасен, как тот же Фрон де Беф. Он откусил кончик сигары, его пенсне в этот момент соскользнуло вниз, затем повернулся и аккуратно выплюнул его в камин. «Мадам», — сказал доктор Фелл, поворачиваясь обратно. Его нос при этом издал долгий непередаваемый звук, похожий на боевой клич. «Мы не задержим вас надолго, и будет справедливым признать, что я ничуть не сомневаюсь в правдивости вашей истории, как я не сомневаюсь и в правдивости Милса. Прежде чем мы непосредственно возьмемся за дело, я непременно докажу, что верю вам. Мадам, вы случайно не помните, в котором часу ночи перестал идти снег?» Жесткий взгляд ее блестящих глаз говорил о готовности защищаться. Она явно что-то слышала о докторе Фелле. «Разве это имеет какое-то значение? Мне кажется, где-то в половине десятого. Да, я помню, потому что поднималась к Шарлю с подносом с кофе, как раз в это время выглянула в окно и заметила, что снег прекратился. Это важно?» «О, это очень важно, мадам. В противном случае мы имели бы только наполовину невозможную ситуацию. И ведь вы правы. Помните Хедли? В половине десятого он прекратился. Точно ведь, Хедли?» «Да», — признал суперинтендант. И посмотрел на доктора Фелла с подозрением. Он давно научился не доверять этому бесстрастному взгляду. «Ну хорошо, прекратился он в половине десятого. И дальше что?» «А то, что снег не просто прекратился за 40 минут до побега нашего визитера из дома», — продолжил доктор задумчиво. «Получается, что он перестал идти за целых 15 минут до того, как он явился сюда. Я правильно рассуждаю, мадам? А? Он позвонил в дверь без четверти 10, так? Хорошо. Дальше. Хедли, вы помните момент, когда мы входили в дом? Вы заметили, что прежде чем вы, Рэмпл и молодой Мэнген бросились ко входу, на ступенях, ведущих к парадной двери, не было ни одного следа? Равно как и на самой дорожке, ведущей к крыльцу. А я заметил и специально отстал, чтобы в этом убедиться». Хедли выпрямился, издавая звук, похожий на подавленный рык. «Боже правый! Так и есть! Весь тротуар был чистым!» Он умолк и медленно повернулся к мадам Дюмона. «Так что вас убеждает в правдивости истории, которую рассказала нам мадам?» «Фелл, вы тоже сошли с ума? Мы только что услышали, как незнакомец позвонил в звонок, потом прошел через запертую дверь, причем все это произошло спустя 15 минут после того, как прекратил идти снег, и вы...» Доктор Фелл открыл глаза. Вверх по его жилету пробежали складки, вызванные серией смешков. «Но... Откуда столько удивления, сынок?» «Да, похоже, что он отчалил отсюда, не оставив ни следа. Почему вас тогда так расстраивает тот факт, что и причалил он сюда тоже без следов?» «Я не знаю», — упрямо ответил Хедли. «Но черт возьми. Да, меня это удручает. Насколько я могу судить, исходя из моего опыта с убийствами в закрытых комнатах, войти и выбраться отнюдь не одно и то же. Если бы я столкнулся с невероятной ситуацией, которая в обоих случаях разрешалась бы одинаково логично, мой мир бы пошатнулся. Но сейчас речь не об этом. «Вы говорите, пожалуйста, послушайте!» Вмешалась мадам Дюмон, бледная, с очевидно напряженной челюстью. «Я говорю чистую правду. Бог мне свидетель!» «Я вам верю», — сказал доктор Фелл. «Не позволяйте безапелляционному здравому смыслу этого шотландца вас подавить. Он тоже вам поверит, еще до того, как я закончу ему все объяснять. Вот что я думаю. Я уже сказал, что верю вам и не ошибся, так ведь?» «Очень хорошо. А теперь я хочу вас предупредить о том, что не стоит злоупотреблять этим доверием. Я не допускаю даже тени сомнения насчет всего вами сказанного до сих пор. Однако у меня есть ощущение, что мне стоит усомниться в том, что вы скажете в ближайшие несколько минут». Хедли прикрыл один глаз. «Этого я и боялся. Я всегда с ужасом жду той минуты, когда вы начнете щеголять своими чертовыми парадоксами. Ей-богу! Правда, пожалуйста, продолжайте», — отрешенно произнесла женщина. «Фу, спасибо. Итак, мадам, на протяжении скольких лет вы были экономкой Гримо? Нет, перефразирую. На протяжении скольких лет вы жили с Гримо под одной крышей?» «Больше 25 лет», — ответила она. «И некогда я была для него больше, чем экономка». Отвечая, мадам Дюмон смотрела на свои переплетенные пальцы, но теперь она подняла голову. В ее глазах читалось напряжение, словно она задумалась, на какую степень откровенности ей решиться. Именно так выглядывают из засады, готовясь сражаться с противником. «Я расскажу вам кое-что», — начала она тихо, «в надежде, что вы поклянетесь мне сохранить это в тайне. Я боюсь, что иначе вы можете зря потратить драгоценное время, копаясь в регистрационных записях иностранцев на Боу-стрит. А ведь это не имеет никакого отношения к делу. Как вы понимаете, я делюсь этим не ради себя. Розетта Гримо — моя дочь. Она родилась здесь, и где-то должна быть запись. Однако она этого не знает, и никто этого не знает. Пожалуйста, пожалуйста, могу ли я надеяться на ваше молчание?» Теперь ее глаза заблестели от других эмоций. Она не повысила голос, но в нем звучало отчаяние. «Да что вы, мадам!» — сказал доктор Фелл, хмуря лоб. «Это совсем не наше дело. Вам так не кажется? Разумеется, мы никому не расскажем». «Правда?» «Мадам!» Голос доктора был мягок. «Я не знаком с юной леди, но готов поспорить, что вы беспокоитесь зря, и что вы обе, вероятно, зря беспокоились все эти годы. Скорее всего, она все уже знает. Дети всегда догадываются. И пытается от вас это скрыть. Весь мир переворачивается с ног на голову, потому что мы вечно притворяемся, будто бы все, кому нет еще 20, бесчувственны, а у тех, кто старше 40, сильных эмоций никогда и не было. Фу, ладно, забудем. Согласны?» Он просиял. «Вот что я хотел у вас спросить. Где вы познакомились с Гримо, прежде чем отправиться в Англию?» Она резко втянула в себя воздух. Потом ответила, но рассеянно, словно задумалась о чем-то другом. «В Париже». «Вы парижанка?» «Что? Нет-нет, я родилась не там. Я из провинции. Но я там работала, когда мы встретились. Я была костюмершей». Хедли поднял взгляд от своей записной книжки. «Костюмершей?» — повторил он вслед за ней. «Вы хотите сказать портнихой или кем-то в этом роде?» «Нет, нет, я не оговорилась. Я работала с другими женщинами над костюмами для оперных и балетных представлений. Мы трудились в самой опере. И вы можете найти тому письменные свидетельства. И чтобы сэкономить вам еще немного времени, я скажу, что никогда не была замужем и что Эрнестина Дюмон — это мое девичье имя». «А Гримо?» — резко спросил доктор Фелл. «Он откуда?» «Вроде бы с юга Франции. В Париже он учился. У него не осталось живых родственников, поэтому вряд ли это вам как-то поможет. Он унаследовал их деньги». В воздухе повисло напряжение, на первый взгляд никак не связанное с такими банальными вопросами. Следующие три вопроса были настолько неожиданными, что Хедли ненадолго позабыл о своей записной книжке, а Эрнестина Дюмон, пришедшая в себя, неловко заерзала на своем стуле и настороженно посмотрела на доктора. «Каково ваше вероисповедание, мадам?» «Я исповедую унитарианство. А что?» «Да. Был ли Гримо когда-нибудь в Соединенных Штатах? Или, может быть, у него там есть друзья?» «Никогда не был. И друзей у него там нет. По крайней мере, я таких не знаю». «Словосочетание «семь башен» вам о чем-нибудь говорит?» «Нет», — громко ответила Эрнестина Дюмон, резко побледнев. Доктор Фелл, который только закурил свою сигару, заморгал, уставившись на собеседницу сквозь дым. Хромая, он прошел от очага к кушетке, заставив мадам Дюмон отшатнуться и съежиться. Несмотря на ее опасения, он только и сделал, что указал кончиком трости на картину и очертил силуэт белых гор на заднем плане. «Я не буду вас спрашивать, знаете ли вы, что они символизируют», — продолжил он. «Но я хочу поинтересоваться, не рассказывал ли вам Гримо, почему он ее купил? Какие у нее должны были быть защитные свойства? Каким образом он планировал с помощью ее отразить пулю или сглаз? Какое влияние она...» Он прервался, словно вспомнил что-то неожиданное. Потом потянулся вперед, тяжело дыша, поднял картину и стал с любопытством поворачивать ее из стороны в сторону. «Вот это да!» — воскликнул доктор Фелл, думая о чем-то своем. «О, боже! О, Вак! Ничего себе! Что такое?» Незамедлительно потребовал ответа Хедли. «Вы что-то увидели?» «Нет, я ничего не увидел». Доктор Фелл не торопился объяснять. «В этом-то все и дело. Ну что, мадам?» «Я думаю», — сказала женщина дрожащим голосом, «что вы самый странный человек, с которым мне доводилось познакомиться. Нет. Я понятия не имею, что это за картина. Шарль мне не рассказывал. Он только ворчал да посмеивался. Почему бы вам не спросить художника? Ее написал Барнаби. Он должен знать. Но вы такой народ. Разумных путей не ищете. Эта картина как будто бы изображает страну, которая не существует». Доктор Фелл мрачно кивнул. «Я боюсь, что вы правы, мадам. Мне тоже кажется, что этого места не существует. Следовательно, если бы там похоронили трех человек, их было бы трудно найти, не так ли?» «И долго вы собираетесь говорить всякую чепуху?» — сказал Хедли, начиная сердиться. И только после этого оторопел, заметив, что чепуха сразила Эрнестину Дюмон на повал. Она даже вскочила на ноги, чтобы скрыть воздействие этих бессмысленных слов. «Я ухожу», — сказала она. «И вы меня не остановите. Вы тут все сумасшедшие. Сидите, болтаете вместо того... вместо того, чтобы ловить Пьера Флея. Почему вы не отправитесь за ним? Почему вы ничего не делаете?» «Видите ли, мадам», — Сам Гримо сказал, что Пьер Флей не совершал убийства. Под пристальным взглядом мадам Дюмон доктор Фелл отпустил картину, и она с глухим стуком прислонилась к дивану. Хотя три надгробия под корявыми деревьями и находились в несуществующей стране, они все равно наводили на Рэмпола ужас. Он продолжал разглядывать полотно, когда в коридоре раздались шаги. Самое обыкновенное, серьезное, простое лицо сержанта Бетца показалось Рэмполу настоящей отрадой для глаз. Он помнил его со времен Тауэрского дела. Следом за ним вошли два жизнерадостных мужчины в штатском, неся аппаратуру для фотографирования и снятия отпечатков пальцев. Также в сопровождении полицейского в форме появились Милус, Бойд Мэнган и девушка, которую до этого они видели в гостиной. Последняя, оттеснив других, вошла в комнату первая. «Бойд сказал, вы хотите меня видеть», — произнесла она тихим, но дрожащим голосом. «Но, понимаете, я настояла на том, чтобы поехать на скорой. Вам бы туда отправиться поскорее, тетя Эрнестина. Они говорят, что он скоро нас покинет». Розетта Гримо пыталась держать себя властно и деловито. Это проявлялось даже в том, как она снимала перчатки. Однако выходило у нее плохо. Девушка отличалась манерами, появляющимися у юных барышень, которым позволяется слишком много, но не достает опыта. Рэмпл с удивлением отметил, что ее пшеничного цвета волосы пострижены под коре и зачесаны за уши. Квадратное лицо с высокими скулами едва ли можно было назвать прекрасным, однако оно было таким привлекательным и живым, что навевало ностальгию по старым временам. Непонятно, каким именно, но старым. Широкий рот был накрашен темно-красной помадой и контрастировал с миндалевидными карими глазами, полными беспокойной мягкости. Она быстро огляделась и отшатнулась к Мэнгану, плотно запахнув свою шубку. Было видно, что она на грани истерики. «Пожалуйста, вы можете поторопиться и сказать, что вам нужно?» Чуть не плача попросила она. «Вы разве не понимаете, что он умирает? Тетя Эрнестина, если эти джентльмены со мной закончили, я тотчас же туда поеду», — степенно ответила мадам Дюмон. «Ты же знаешь, что я собиралась». Она неожиданно сделалась покорной. Но отчасти покорность это была напускная. В ней слышался вызов, намек на то, что всему есть пределы. Между двумя женщинами возникло очевидное напряжение. Особенно отчетливо оно читалось в глазах Розетты Гримо. Они быстро переглянулись, избегая прямо смотреть друг на друга. Создалось впечатление, будто они пародировали движения друг друга. А потом внезапно осознали это и прекратили. Хедли выдержал паузу, словно сталкивал лбами двух подозреваемых в Скотланд-Ярде, а потом сказал: «Мистер Мэнган, могу я вас попросить отвезти мисс Гримо в кабинет мистера Милса, который находится в конце коридора?» «Спасибо. Мы к вам присоединимся буквально через минуту». «Мистер Милс? Секундочку. Подождите. Бэтс?» «Да, сэр». «Мне нужно, чтобы вы проделали кое-какую опасную работенку». «Сказал ли вам Мэнган, что нужно взять с собой веревки и фонарик?» «Хорошо. Поднимитесь на крышу и обыщите там каждый дюйм на предмет отпечатков ног и любых других следов. Особенно внимательно осмотрите участок над этой комнатой. Потом спуститесь в задний двор. Обыщите все там и в двух соседних дворах. Мистер Милс покажет вам, как попасть на крышу. Престон! На месте ли Престон?» Из холла в комнату вбежал остроносый молодой человек. Это и был сержант Престон, чья задача обычно заключалась в поиске тайников. Именно он обнаружил важные улики за панелью в деле о часах смерти. «Изучите всю эту комнату на предмет наличия секретной двери или чего-то в этом духе. Задание понятно? Можете все тут разнести, если понадобится. Проверьте, мог ли кто-нибудь подняться по трубе. А вы, ребята, продолжайте собирать отпечатки и делать фотографии. Перед фотографированием не забывайте обводить все пятна крови мелом. И да, не трогайте обгоревшую бумагу в камине. Констебль! Где, черт возьми, констебль? Здесь, сэр. Вы получили сведения с Боу-стрит о месте проживания человека по имени Флей. Пьер Флей. Ага. Отправляйтесь по этому адресу и привезите его сюда. Если дома его не окажется, подождите. Послали кого-нибудь в театр, где он служит. Отлично. На этом все. За работу! Он вышел в коридор, что-то бормоча себе под нос. Похромавший за ним доктор Фелл преисполнился какого-то дьявольского рвения. В коридоре он легонько ударил суперинтенданта по руке своей широкополой шляпой. «Послушайте, Хэдли, спускайтесь вниз и займитесь допросом, договорились? Думаю, от меня будет гораздо больше пользы, если я задержусь здесь и помогу этим простофилям с их фотографиями. Нет! Мне крышка, если вы опять испортите хоть одну фотопластинку!» Горячо возразил суперинтендант. «Они стоят денег. И кроме того, нам нужны улики. Теперь я хочу поговорить с вами на чистоту в частном порядке. Что это за дикая тарабарщина про семь башен и людях, погребенных в несуществующих странах? Я и прежде знал, что вы склонны к мистификациям, но это чересчур. Давайте сравним наблюдение. Что вы... Да-да, что такое?» Он раздраженно повернулся к Стюарту Милсу, который дергал его за рукав. «Прежде чем я сопровожу сержанта на крышу, думаю, мне стоит вам сказать, что если вы хотите увидеть мистера Дреймона, то он находится в доме», — невозмутимо объяснил Милс. «Дреймон? Да, конечно. А когда он вернулся?» Милс нахмурился. «Насколько я могу судить, он не возвращался. Точнее будет сказать, что он никуда и не уходил. Я тут заглянул в его комнату». «Зачем?» — спросил доктор Фелл с неожиданным интересом. Секретарь безучастно моргнул. «Мне было любопытно, сэр. Я обнаружил его спящим, поэтому знаете, что разбудить его будет сложно. Мне кажется, он выпил снотворное. Мистер Дреймон любит его принимать. Я не хочу сказать, что он пьяница или наркоман, но он в буквальном смысле очень любит принимать снотворное». «Диковинные в этом доме порядки», — после небольшой паузы произнес Хэдли, обращаясь куда-то в пустоту. «Что-нибудь еще?» «Да, сэр. Внизу ждет друг доктора Гримо. Он только что прибыл и хотел бы с вами встретиться. Не думаю, что это что-то срочное, но он входит в круг завсегдатаев таверны Уорвик. Его зовут Петтис. Мистер Энтони Петтис». «Петтис, а?» — повторил доктор Фелл, поглаживая двойной подбородок. «Это, случайно, не тот Петтис, который коллекционирует истории о призраках и пишет эти замечательные предисловия?» «Хм, да. Не могу не спросить. И как он во все это вписывается?» «Это я спрашиваю вас. Как сюда вообще что-либо вписывается?» Стоял на своем Хэдли. «Дела обстоят так. Я встречусь с ним только в том случае, если ему действительно есть что сказать. Узнайте его адрес, будьте так любезны, и передайте ему, что я позвоню утром, договорились? Спасибо». Он повернулся к доктору Феллу. «А теперь рассказывайте о семи башнях и несуществующей стране». Доктор подождал, пока Милс уведет сержанта Бетца к дальней двери в противоположном конце коридора. Полную тишину нарушали только приглушенные голоса, доносящиеся из комнаты Гримо. Весь коридор до сих пор был освещен ярким желтым светом, льющимся со стороны большой арки над лестницей. Доктор Фелл немного похромал по коридору, внимательно осматриваясь. Его взгляд упал на три окна, обрамленные коричневыми занавесками. Он их задернул и проверил, чтобы никто не смог заглянуть снаружи. Потом Фелл кивком пригласил Хэдли и Рэмпола подойти к лестничной площадке. «Летучка, — сказал он. «Я признаю, что прежде чем мы перейдем к следующему свидетелю, нам не помешает сравнить наши наблюдения. Момент с семью башнями пока опустим. Я подойду к нему постепенно, прямо как Чайлд Роланд. Хедли, те несколько бессвязных слов, которые мы услышали, могут оказаться самым важным ключом к разгадке. Пока что это единственное настоящее свидетельство, которое у нас имеется, потому что оно прозвучало из уст самой жертвы. Я имею в виду те несколько фраз, которые пробормотал Гримо перед потерей сознания. Очень надеюсь, что мы все их расслышали. Помните, вы спросили у него, не Флейли в него выстрелил? Он покачал головой. Вы спросили у него, кто это сделал? Что он на это ответил? Я хочу, чтобы вы оба сказали, что вам послышалось. Фэлл посмотрел на Рэмпела. Воспоминания американца были смутными. Он отчетливо помнил некоторые слова, но не мог в точности воспроизвести все, что услышал, потому что для него все заслоняла яркая картина. Залитая кровью грудь и судорожно дергающаяся шея. Мне кажется, первое, что он сказал, было «хворать». Помедлив, наконец, ответил Рэмпл. «Ничего подобного!» Тут же оборвал его Хедли. «Я все сразу записывал. Первым, что он сказал, было «бат». Хотя я не очень-то понимаю, к чему. Давайте не будем спешить с выводами», — сказал доктор Фэлл. «Ваша билиберда столь же бессмысленна, как и моя. Продолжайте, Тед». «Я не готов поручиться за то, что запомнил, но...» Потом я услышал, как он сказал «не самоубийство» и что-то вроде «он не мог использовать веревку». Потом он упомянул крышу, снегопад и лесу. Последнее, что я помню, было очень похоже на слишком много света. Но опять же не могу поручиться, что вспомнил все в правильном порядке. «Вы все напутали, хотя несколько слов и назвали верно», — снисходительно сказал Хедли. Сам он, правда, тоже выглядел не слишком уверенно. «Как бы то ни было, я вынужден признать, что и мои записи мало что проясняют». После слова «бат» он сказал «соль и шах». «Вы правы насчет веревки, хотя я ничего не слышал про самоубийство. Крыша и снег — тоже верно. Потом он сказал «слишком много света», потом «был пистолет». Наконец он упомянул лесу и его последними словами. Я едва их расслышал из-за всей этой крови. Было что-то в духе «я ни в чем не виню, беден». «На этом все». «О, Боже!» простонал доктор Фэлл, переводя взгляд с одного на другого. «Отвратительно! Джентльмены, я намеревался выступить перед вами триумфатором. Я собирался объяснить вам, что он сказал. Однако я поражен впечатляющим размером ваших ушей. Я и половины всего этого не услышал, но осмелю сказать, что вы где-то недалеко от истины». «Ну и какая ваша версия?» — вопросил Хедли. Доктор потоптался на месте и сказал. «Я расслышал только первые несколько слов. Если я прав, то смысл в них определенно есть. Но вот все остальное — сущий кошмар. У меня перед глазами так и проносятся видения, в которых чучело превращается в птицу и...» «Ликантропия?» — предложил Рэмпл. «Кто-нибудь упоминал оборотней?» «Нет, никто, и давайте продолжим в том же духе!» — рявкнул Хедли, ударив ладонью по записной книжке. «Теперь нужно все упорядочить, Рэмпл. Для сравнения я запишу рядом все, что вы расслышали. Итак...» «Теперь у нас есть ваш список. Хворать, не самоубийство, Он не мог использовать веревку, крыша, снег, чучело, слишком много света. И мой список — бат, соль, шах. Он не мог использовать веревку, крыша, снег, слишком много света, был пистолет, не вините, беден. Вот и все. И вы, Фэл, из своего извечного упрямства больше всего уверены в том, в чем меньше всего смысла. Я еще могу подобрать какое-то объяснение, которое свяжет воедино последние несколько слов. Но какого черта умирающий пытался дать нам подсказку, упоминая бат, соль и шах? Доктор Фэл уставился на свою почти потухшую сигару. Фу, да. Нам нужно бы это немного прояснить. Загадок и так хватает. Давайте начнем разбираться потихоньку. Для начала, мой дорогой, что произошло в этой комнате сразу после того, как в Гримо выстрелили? Да откуда же я знаю? Это я у вас спрашиваю. Если там не найдется никакого потайного хода... Нет, нет. Я не спрашиваю вас, как сработал трюк с исчезновением. Вы так одержимы этой загадкой, что забываете про все остальное. Для начала определим очевидные моменты, которые мы можем объяснить. Это будет нашей отправной точкой. Да. Так, а теперь подумаем, что именно произошло в комнате после того, как в него выстрелили. В первую очередь обратим внимание на то, что творится вокруг камина. Вы полагаете, что тот парень вскарабкался вверх по трубе? «Я совершенно точно уверен, что этого он не делал», — раздраженно ответил доктор Фэлл. «Дымоход такой узкий, что туда кулак с трудом протиснется. Сосредоточьтесь и подумайте. Сначала от камина отодвинули тяжелую кушетку. На спинке было очень много крови, словно Гримо на нее опирался. Каминный коврик либо перетащили, либо отбросили пинком в сторону. На нем тоже была кровь. Стул, стоявший перед камином, тоже отбросили. Наконец я нашел пятна крови на каминной плите и даже внутри самого очага. Все эти следы привели нас к груде горелой бумаги, которая почти потушила огонь. А теперь обратим внимание на поведение верной мадам Дюмон. Вы заметили, как она, войдя в комнату, занервничала из-за камина? Она постоянно смотрела в его сторону и чуть не впала в истерику, когда заметила, что я им заинтересовался. Как вы помните, она даже совершила глупую оплошность, попросив нас разжечь огонь. Ведь ей сразу должно было быть понятно, что полиция не будет возиться с углем и растопкой прямо на месте преступления только ради того, чтобы свидетелю было комфортно давать показания. Нет, нет, мой мальчик. Кто-то там пытался сжечь либо письма, либо документы. И она хотела убедиться, что они уничтожены. Хедли тяжело вздохнул. Так значит, она об этом знала. «И вы все равно сказали, что поверили ей?» «Да. Я правда поверил и продолжаю верить ее истории, той части, в которой она рассказывала про визитера и преступления. А вот тому, что она рассказала про себя и Гримо, я совсем не верю. Еще раз подумайте о том, что произошло. Посторонний стреляет в Гримо. И Гримо, находясь в сознании, вместо того, чтобы позвать на помощь, попытаться остановить убийцу, поднять шум или попросту открыть дверь, не прекращающему стучать Милсу, занимается чем-то другим. Он действительно что-то тут делал. Причем делал с таким ожесточенным усилием, что, согласно словам врача, у него порвалось легкое. Я могу сказать вам, чем он тут занимался. Он понимал, что его песенка спета и что скоро сюда явится полиция. У него на руках было предостаточно материалов, которые необходимо было уничтожить. Более того, это оказалось гораздо важнее, чем поимка убийцы или спасение собственной жизни. Он носился туда-сюда, возвращаясь к камину и сжигая все свидетельства. Вот поэтому кушетка оказалась на боку, каминный коврик в стороне, а пятна крови повсюду. Теперь-то вам понятнее. В ярко освещенном гнетущем коридоре повисла тишина. «А что с той женщиной?» «Дюмон», — угрюмо спросил Хедли. «Она, конечно же, об этом знала. Это был их общий секрет. Ну и так получилось, что она его любит». «Если ваши догадки верны, то он, должно быть, уничтожил что-то очень важное». Хедли в упор посмотрел на Фелла. «И как вы, черт побери, обо всем этом узнали? Что они вообще могли скрывать? Что заставляет вас думать, будто у них была какая-то опасная тайна?» Доктор Фелл прижал ладони к вискам и взъерошил копну волос. «Думаю, мне есть что рассказать обо всем этом», — вымолвил он. «Хотя некоторые кусочки этого пазла вводят меня в ступор. Понимаете, дело в том, что Гримо и Дюмон такие же французы, как и мы с вами. Женщина с такими скулами, да еще выговаривающая непроизносимые согласные, точно не имеет никакого отношения к латинским народам. Но это не так важно. Они оба мадьяры. Гримо родом из Венгрии. Его настоящее имя — Карль, на французский манер — Шарль, Гримо Хорват. Возможно, его мать была француженкой. Он прибыл сюда из княжества Трансильвания, которое раньше входило в Венгерское королевство, но было аннексировано Румынией в конце Первой мировой. То ли в конце 90-х годов прошлого века, то ли в самом начале нашего, Карль Гримо Хорват попал в тюрьму вместе с двумя своими братьями. Я вам разве не говорил, что у него было два брата? С одним мы еще не сталкивались, а вот второй теперь представляется Пьером Флеем. Не знаю уж, какое преступление совершили три брата Хорват, но их всех отправили в тюрьму. Зибен Тюрмен на работы в соляных шахтах близ Траджа в Карпатских горах. Судя по всему, Шарль сбежал. Следовательно, тем самым смертельно опасным секретом может быть тот факт, что он отбывал тюремное заключение или что он сбежал до конца срока. Венгерское королевство со всеми его государственными структурами перестало существовать. Высока вероятность, что он проделал со своими братьями какую-то дьявольскую нехорошую штуку. Нечто ужасное, как-то связанное с тремя гробами и людьми, похороненными заживо. Если бы нечто подобное всплыло, его могли бы повесить даже в наше время. Это все, до чего мне пока удалось додуматься. У кого-нибудь есть спички?»